прекрасные розы, не создателя вижу любовь, и молитву тихонько сквозь слезы направляю к Творцу любви вновь. Моя жизнь так на них не похожа, лишь колючки сплошные они, и прости. Прожить свои дни. Я хочу, чтобы светом небесным ты украсил мой внутренний храм. Он наполнится миром чудесным, если в сердце прибудешь ты сам. Аромат благодатный польется, и видна будет всем красота. Слово Иисус не сорвется, Дух Святой ведь присутствует там. Научи драгоценное время не растратить земной суете, но живущим во мраке не веря возвещать о распятом Христе. Дай трудиться, Господь, неустанно, проявляя на деле любовь, чтоб, когда перед тобою предстану, принести мне побольше плодов. Дай трудиться, Господь, неустанно, проявляя на деле любовь, чтоб, когда побольше плодов. Ты промолчал и не сказал о Боге. Час пролетел в бесплодном диалоге. Касался собеседник разных тем, а от тебя ни слова о Христе. Ты вправе был сменить беседы русло, сказав одно: кто равен Иисусу, Его любовь, Его триумф, великая любовь, но ты притих у чуждых берегов. Твой собеседник не скрывал неверия, он уходил, уже открыты двери, но ты не крикнул: «Друг, меня прости, важнейшее сказать я упустил». Ты создан Богом, Он творец вселенной, через Христа даровано спасение. В тебе душа бессмертная живет, ей не минуем вечность переход, о ней побеспокоиться сверхважно. Она под солнцем неземной жаждет. Какая польза мир весь приобресть, оставив без внимания правды весть? Пробела своего ты не восполнишь. Его сбил трак, и он скончался полночь. И в преисподней, приоткрыв глаза, Аполлонитом за слезой слеза. И горечь слов пронизывает тьму. А почему мне правду не сказали? Не в наш ли адрес это почему? Аминь.